Глава 41. Не знаю, кем я был когда-то в прошлом, и было ли оно вообще. Для меня есть только настоящее, мои братья. Желание родимо, закон, и нету ничего важнее. Я блуждаю в тени на задворках его создания, слышу биение его сердца. Брат сказал, что наступил день ритуала, пора. Трехглавый дракон возродился прямо на границе между двумя мирами. Как давно я не чувствовал свое тело, делимое с братьями. Я поглощал эмоции брата, настолько сильные и яркие, что они затмевали мои собственные. Благодаря ему ощутил могущество и власть. Мертвые восстают на зов родима. Они стекаются к мосту, что стоит здесь, еще с иных времен, когда завесы не существовало. Сейчас он преграждает дорогу ровно по его центру. Этот мост соединяет царство живых и царство мертвых, а под ним пролегает раскаленная река, воды которой кипят пламенем. Мы с братьями ступили на мост со стороны царства мертвых. Ратмир ждет свою армию, готовую сломать завесу и впустить мертвецов в мир живых, дабы поработить человечество и стать полноправным хозяином двух миров. Настанет новая эра, и мы будем править. Тысячи ходячих покойников, чьи трупы томились здесь сотни лет, скелеты и вурдалаки, упыри, низшие демоны и черти медленно идут к трехглавому змею. Единственное, что их объединяет, это взгляд. Их глазницы светятся глазами брата. Мертвое око подчиняет их. Гигантский дракон возвышается над всеми, подавляя и контролируя каждого мертвого. Мы встаем на задние лапы, во весь рост, чтобы показать нашу мощь. Брат издает вдохновляющий рык. Три пары крыльев бьются в унисон. Все это заслуга моего восхитительного брата, Радим, выдающийся дракон. Я поворачиваю голову и замечаю, что на другой стороне моста стоит парень, словно распятый, привязанный к двум балкам по бокам от него. Черные длинные волосы развиваются на ветру, он изможден, но не сломлен. Я вижу это в его мрачном взгляде. Он наша жертва. Брат обессилил его, чтобы ослабить завесу. Защелкнул на его шее артефакт, который враги создали для борьбы против нас. Ошейник подавляет силу юноши. Сейчас он находится в человеческом обличье, в царстве живых, на противоположном конце моста. Это делает его еще более уязвимым. Как раз то, что необходимо для осуществления цели. Именно его нам нужно убить. Брат собирается вырвать и съесть его сердце, впитать всю силу и могущество юноши. Наше предназначение — создать новый мир, а для этого надо уничтожить завесу. Близ нас стоит русалка Альдона, наша возлюбленная. В окружении мертвецов она следит за смертной девушкой, которую удерживают. Это богатырка, что мы съедим после ритуала. Ее длинные волосы опаляет жар царства мертвых. Живым здесь не место, для них это мука, а для упырей их плоть – лакомство. Запах живого учуют со всех концов. С ней рядом находится побледневший Мавка. Я чувствую, как брат сомневается в его верности, но пока не собирается убивать. Сейчас у нас одна цель – свершить предначертанный ритуал. Трехглавый змей двигается в сторону темноволосого парня. Где-то внутри у меня запульсировало ощущение, что он мне знаком. Я даже когда-то переживал за него. Мои чувства быстро подавляет воля брата. Парня необходимо убить, и точка. Так нужно во имя благой цели. Трехглавый дракон — единственный во всех трех мирах, кто может положить конец его жизни, сломать завесу раз и навсегда. Кто создан защитить, способен и погубить. Богатырка, скованная мертвецами, что-то кричит. В этом хаосе я разобрал отрывки ее слов. «Радомир, очнись! Ты сильнее его, Радомир, не позволяя ему погубить себя. Тот, кого он назовет, мне неизвестен». Я засматриваюсь на нее, но мысли ускользают, а брат грозно рычит, запрещая глядеть на девушку. «Только мне все равно хочется. Хочется понять, к кому она взывает». «Радомир, не позволь змеи убить Мариана!» Не желая замолкать, кричит она. «Сопра... Тут русалка ударяет ее в живот, так что богатырка закашлялась собственной кровью, а села на колени. Несмотря на слезы девушки, я почувствовал внутри нее внезапную вспышку силы богатырской. Ратмир еще раз издает драконий рык, а мы с братом вторим ему. Трехглавый змей зовет свою армию. За границей завесы, в мире живых, мертвые тоже начинают просыпаться, откликнувшись на наш зов. Пустые тела восстают и выбираются из могил по всему миру, чтобы присоединиться к армии трехглавого дракона. Я чувствую радость брата. Уверенность его заразительна, и она наполняет меня. Мы не успеваем пересечь завесу, как с той стороны моста, в мире живых, внезапно появляются птицы-девы. Они не могут вступить на наши земли, но им и не нужно. Девушки с телами сов летают и напевают мелодии райскими голосами, так что все мертвые, что находятся поблизости дев, стали засыпать. Одна из них находится у самой завесы на мосту. Ее синие глаза смотрят прямо на меня. Птица-дева громко запела колыбельную, убаюкивающую трехглавого дракона. «А-а-а! Не сдавайся, маленький дракон!» — напевает она. «А-а-а! Засыпай, трехглавый змей!» Мне показалось, что на миг наше тело дрогнуло. Но брат рассвирепел, и мы одновременно выдыхаем столбы пламени, обрушивающиеся на птицу-деву. Она успевает увернуться, а другие пернатые девы тем временем освобождают парня, развязывая веревки на его запястьях. Юноша падает на землю, хватается за ошейник, сковывающий его горло, но снять не может. Таково заклятие, артефакт не поддается. Птицы-девы порхают над ним. Из-за их пения стража из мертвецов, что охраняла парня, бесполезно лежит на земле, и их уже не может разбудить зов дракона. Как и моих братьев, меня охватывает гнев, ярость за осквернение нашего ритуала, и тогда мы бросаемся на другую сторону моста. Я еще раз смотрю на богатырку. На нашей стороне моста из пространства вылезает гигантский кот и встает на задние лапы. Ростом он не меньше 2 метров. Рот его растянулся в неестественной улыбке, зубы, как лезвия, сверкают в свете огня. Когтями кот потрошит упырей, что держали богатырку, и девушка, освободившись, быстро преграждает дорогу нам, трехглавому дракону. Бесстрашная смертная, безоружная, заграждает собой путь к нашей жертве, не дает даже добраться до завесы. Как она смеет бросать вызов мне и братьям? «Ха-ха-ха!» — смеется Радим, и мы подхватываем смех. 3 головы дракона одновременно хохочут над глупой смертной. Богатырка без меча – ничто против трехглавого змея. Мы делаем шаг навстречу, но девушка не отступает. Она смотрит прямо на меня, гордо задрав подбородок и сжав кулачки, словно видит во мне кого-то другого, заглядывает прямиком в душу. «Радомир, я знаю, ты слышишь меня! Вспомни, кто ты!» Я почувствовал, как мое собственное сердце ёкнуло, но брат тут же шепчет в моей голове: «Разорви ее, съешь сердце презренной смертной! Она враг!» Я скалюсь на богатырку, представляя вкус ее крови на своих губах. «Я люблю тебя!» — кричит она мне, но не успевают мои зубы захлопнуться перед ее лицом, как пространство возле нас озаряет вспышка света, из которой появился он. Я дернулся назад. «Дейв!» — злобно шипит Радим. Красивый мужчина парит над мостом, свысока смотря на нас с братьями, как будто мы не трехглавый дракон, а жалкий червь. Роскошные одежды облегают его идеальное мускулистое тело. Ангельские крылья трепещут за спиной, а светлые золотые волосы спадают на мощные плечи. Голову венчают демонические рога. Длинный, тонкий хвост с наконечником на конце дергается из стороны в сторону, как у взбешенной кошки, будто оружие, жаждущее убивать. В своем истинном обличье он взял по одному признаку из всех 3 миров. Вот какой он, в окружении ореола и света, одновременно божественный и демонический. В руке Див сжимает утерянный меч богатырей, последний экземпляр, 2 других уничтожены навсегда. Надеялся, что обойдется, и не надо будет одалживать вам меч из моей личной сокровищницы, поэтому ограничился старинным манускриптом, картой подземного княжества Серегонии, что я подкинул вам в архиве. Но вы разочаровали меня. Ничего сами не можете сделать. Раздается его бархатный голос. Найдя меня взглядом, Див добавляет с упреком: «Только и можете что помощи просить». «Держи!» И он кидает богатырке меч. Она рукой ловит оружие, и вспыхивает в девушке сила богатырская, освещая все вокруг. Богатырка пробудилась. Внутри Родима заполыхал огонь ярости. «И во мне тоже!» Трехглавый змей кидается в бой. Ратмир старается поймать и разорвать Дива, который мастерски парит вокруг трех голов и хвостом разрывает чешуйки на наших шеях, наносит мелкие порезы, что практически невозможно. Кожа дракона словно непробиваемая броня. Несмотря на это, Диву удается ранить нас. Радим же пытается разорвать Феодору. Армия мертвецов не может пройти мимо жуткого кота, что своими длинными когтями-лезвиями потрошит каждого и скидывает в огненные воды. «Радамир!» — зовет богатырка. В очередной раз отпрыгнув от пасти моего брата и уклонившись от его пламени, она делает кувырок и оказывается прямо напротив меня. «Вспомни!» «Глупая смертная! Она сама пришла ко мне, дабы я убил ее. «Ты дал мне драконье слово! Сказал, что любишь и не причинишь боли! Так вспомни! Черт тебя подери! Вспомни, кто ты такой!» — кричит она мне прямо в пасть. И наши взгляды находят друг друга. «Я люблю тебя!» В мгновение я вспоминаю. Ее прикосновение, ее губы на моих устах. Вспомнил эти глаза, любимые глаза, что так нравились мне. На брат издает рык и, боднув меня головой, врезал мне по щеке, оттолкнув от девушки. Радим атакует смертную, он дышит на нее огненным потоком, а богатырка не успевает отскочить. Пламя окутывает девушку. Но она остается жива. Огонь обошел стороной, кулон защищает девушку. Застывшая слеза дракона не позволяет сжечь ее. Она перепрыгивает через ошарашенного брата и бежит ко мне. Воспоминания возвращаются, но брат подавляет мою память, сконцентрировавшись на мне, чувствуя нарастающую в нем панику. «Такого не должно было случиться. Ты не в силах мне сопротивляться!» — шепчет брат в моей голове, но уже поздно. Я вспомнил девушку и Мариана, вспомнил Ратмира и тянусь к спящему брату. Вспомнил, что пережил за эти годы. Осознание, кто я, проносится в моей голове, и я обретаю себя. Радим уже не может подавить меня. Я научился ему сопротивляться. Мое сознание пытается разбудить Ратмира, но Радим мне не позволяет прикоснуться к брату. Ратмир крепко спит, подчинившись воле Радима. В этот момент Феодора подпрыгивает на несколько метров, подхваченная Дивом. Брат улавливает это подозрительное движение, в замешательстве отвлекается на девушку, и я проскальзываю к Ратмиру, бужу его. Мне стоит только коснуться сознания брата. Обретя себя, мы с Ратмиром сцепляем узы и удерживаем трехглавого дракона неподвижно. Радиму, зажатому по центру, между нами некуда деться. Богатырка отталкивается от Дива и в прыжке заносит меч богатырей, целясь точно в сердце Радима. Затем она вонзает клинок. «Я чувствую жгучую боль. Сердце пронзила закаленная сталь. Мой брат издает отчаянный рев. Мгновение, и нас расщепляет, отделяя друг от друга. Оборачиваюсь человеком и с высоты роста трехглавого дракона падаю на землю. Феодора тоже летит вниз. Разобьется. Наши взгляды встречаются, я протягиваю ей руку, но девушка слишком далеко. Див успевает подхватить ее, я же делаю сальто в воздухе и приземляюсь на ноги. Радим рухнул неподвижно на каменный мост, пронзенный мечом богатырей. Ратмир подходит к брату и вынимает оружие из его сердца. Див опускается возле нас, аккуратно ставя девушку на ноги. «Впечатляет», — говорит он ей. «Хоть сила богатырская только пробудилась, храбрость в твоем сердце с рождения, смертная, что не дрогнула перед трехглавым змеем, ты истинная воительница и защитница». Девушка, раскрасневшись, кивает Диву и кидается ко мне в объятия. «Я сжимаю ее так сильно, как только могу, ни за что больше не выпущу. Однако приходится слегка ослабить хватку, чтобы не раздавить свое сокровище». Зарывшись в ее волосы, вдыхаю запах. Она пахнет так приятно. Моя Феодора. Моя богатырка. Спасительница. Я люблю тебя. Шепчу ей на ухо. Ратмир положил меч в сторону, а сам обнимает подошедшего Мариана. Брат снимает с него ошейник, и Мариан вздыхает с облегчением. «Молодцы», — только и произносит он, подходит к Радиму и нацепляет артефакт на его шею. «Мы победили», — наконец сковав его силы. «Что теперь будет?» — спрашивает Феодора, отойдя от меня. Я не желал выпускать девушку из объятий, но она хотела поблагодарить жуткого кота. Тот, заулыбавшись до кончиков ушей, поклонился девушке и, создав межпространственную щель, исчез. «Мы больше не позволим ему творить зло. Отныне Радим будет под моим присмотром», — сообщает Мариан. Ратмир кивает ему в такт. Брат вымотан. «Раз убить брата мы не можем, займемся его воспитанием», — со смешком добавляет Ратмир. «А что делать с ними?» — интересуется Влад. Подходит к нам и указывает на затихшую армию мертвых. Они стоят в ожидании приказа своего господина. Вот только их кукловод спит мертвым сном. «Ах да, это мое», — вмешивается Див и срывает медальон с шеи Радима. Кулон превращается в обычный маленький шар на цепочке, а глаз брата исчезает. Вмиг глазницы мертвецов опустели. Бездушные тела, что повылазили из могил в мире живых, больше не подчиняются Радиму. Они тут же падают на землю. Ох, долго еще люди будут это обсуждать. «Нет!» — раздается пронзительный крик Альдоны. Она прибежала и рухнула на колени перед Радимом. «Любимый, как же так?» Русалку никто не замечает. Она льет слезы над моим братом, не в силах сорвать с него ошейник, который не поддается. Только мы с Марианом можем его снять. «Ты мой должник, один из трех драконов». Подмигивает мне Див и со вспышкой света исчезает, оставив нас одних. Только в плену я понял, что это он в архиве подкинул нам карту, где искать меч. Понадеялся, что мы сами разберемся и Мариан вернет ему его медальон. Также вспомнил, что когда-то давно, перед тем, как у нас исчез один из мечей, Див приходил к Мариану. Сопоставив все, я предположил, что оружие может быть у него, и, рискнув Владом, отправил того в царство Дива, описав ситуацию и то, как нам нужен этот клинок. Див решил явиться сам. Мариан прогоняет всех упырей и мертвецов обратно в царство мертвых. Птица-девы со стороны наблюдают за его действиями. Я благодарен Ганне, которая помогла, как и обещала. Вступила в бой за Мариана и за нас. Она кивает мне на прощание, и птицы-девы, сорвавшись с места, улетают в небеса, напевая победные мелодии. Мое внимание занято Феодорой. Девушка с наслаждением наблюдает за улетающими птицедевами. Для меня именно она сильнейший наркотик. Даже пение этих сладкоголосых дев уходит на задний план. Неожиданно русалка хватает лежавший меч богатырей и кидается к Феодоре. Та стоит к ней спиной, не подозревая. Не успеваю ничего предпринять, как Мавка заслоняет собой Феодору. И Альдона насквозь протыкает Влада мечом. Ратмир отшвыривает русалку в сторону. Испугавшись возмездия, она издает злобное рычание и быстро скрывается, исчезая в недрах царства мертвых. Мавка падает, хватаясь за рану, прямо в руки к смертной. Мы все окружаем его. «Прости меня», — с раскаянием шепчет Влад, смотря на Мариана. Из уст его течет кровь. «Простите меня все, и ты, смертная». У Феодоры на глаза наворачиваются слезы. «Ничего страшного, Влад, ты еще успеешь все исправить», — произносит девушка, успокаивающе гладя Мавку по волосам. «Ты ведь дух, и так мертвый, как призрак, значит, тебя нельзя убить дважды». «Не этим мечом, Феодора», — с трудом выдавливает Мавка. Влад оборачивается ко мне, в его взгляде читаю все, что он хотел мне сказать. «Радомир, береги Дингу, пожалуйста». Сделав последний вздох, Влад закрывает глаза и растворяется, обернувшись свежей росой. Будто моего друга никогда и не существовало. Я падаю на колени, и на мои глаза наворачиваются драконьи слезы. Мы выиграли эту битву у Радима, победили моего могущественного брата. Я обрел любимую и вырвался из забвения, но Влад погиб. Несмотря ни на что, Мавка был и будет моим лучшим другом.